посвящается моему партнеру по преступлению. Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Роберт Бёрнс. Застольная. Сейчас. 2 января 2019 года. Хитр. Сквозь падающий снег я видела мужчину. На таком расстоянии, за белой пеленой, было не разобрать, кто это. Просто темная фигура. Когда человек приблизился, я узнала Дага, лесничего. Он направлялся к охотничьему дому, почти бежал. Сугробы, что намело за последние дни, мешали идти, и он проваливался в снег на каждом шагу. Что-то случилось. Я поняла это, еще не различая его лица. Когда он был совсем рядом, стало понятно, что он потрясен. Такое выражение лица мне хорошо знакомо. Я видела его прежде не раз. Лицо человека, ставшего свидетелем чего-то страшного. Я открыла дверь, впуская его. Следом влетели волна морозного воздуха и пригоршни снега. Что случилось? На миг повисло молчание. Лесничий пытался отдышаться. Но ужас в глазах передал все быстрее, чем Дак обрел способность говорить. Наконец он произнес: «Я нашел пропавшего». «Что ж, отлично, где?» Он затряс головой, и вопрос замер у меня на губах. «Я нашел тело».